Нас будет более всего интересовать центрально-азиатская подоблость, включающая север высокогорной Азии с его резко континентальным климатом. Совершенно особый животный мир в наиболее жаркой части Азии, принадлежащей к восточной или индомалайской зоогеографической области. Это естественно. Ведь данная часть современной азиатской суши, отделившись в далеком прошлом от Африки, длительное время развивалась самостоятельно. И лишь в период, когда мир млекопитающих сформировался достаточно полно, сомкнулась в единое целое с умеренным поясом Азии. Своего рода границей между Восточной и Палеарктической областями является Центрально-Азиатское высокогорье. Крылатое название «Великая Южная Стена» очень точно передает его роль в значении. Это и в самом деле стена, разделяющая два крупнейших ареала животного мира, настолько непохожих, что даже трудно себе представить возможность столь резких различий на одном континенте. Особенно четко прослеживаются эти различия в центральной части барьера, Гималаях. Исключение представляет его восточная часть, где горы постепенно переходят в предгорье и низменности, и зоогеографическая граница между двумя системами выражена слабее из-за возможности их взаимного проникновения. Зато к западу от Гималаев, там, где расположен величественный Памирский узел, и должна проходить граница обеих зоогеографических областей. Но где именно? Как в этом хаосе горных систем, из которых каждая сама по себе достаточно сложна, провести мысленную черту между севером и югом? По всей видимости, этой чертой можно считать Гиндукуш. Я говорю «можно считать», но это больше гипотеза, догадка, чем научно обоснованное утверждение. Это хорошо подтверждает книга Крыжановского, 1965 год, посвященная вопросам образования и характера фауны аридных областей Центральной Азии, в которой в главе о Гиндукуше говорится: «К сожалению, фауна этой интереснейшей области пока еще очень плохо изучена». При этом автор имеет в виду всю систему Гиндукуша, включая центральный и западный. Эти районы не имеют гималайского характера, значительно более доступны и поэтому постоянно посещаются зоологами. Из восточного же, или высокого Гиндукуша, зоогеографы до сих пор не получили абсолютно никакой информации. В этом отношении участникам чехословацкой экспедиции предстояло буквально стать пионерами. Проблематику географии животного мира Гиндукуша нельзя свести только к определению границы между Палеарктической и восточными областями. На территории Гиндукуша, кроме того, смыкаются и взаимовлияют целый ряд зоогеографических регионов более низкого таксонометрического ранга, входящих в Палеарктическую область. Восток здесь как бы протягивает руку западу. Сюда проникают, с одной стороны, виды животных из иранских степей и полупустынь, с другой — обитатели тибетских горных плато и западных Гималаев. Отдельные следы ведут еще дальше, в Монголию и Южную Сибирь, или наоборот, границы Средиземноморской подобласти. Многообразие высокогорной фауны связано не только с взаимопроникновением и смешением видов животных из прилегающих районов. В такой же мере, а иногда это и более значительный фактор, здесь имело значение развитие новых видов в различных горных областях, на сугубо ограниченных участках, которые и по сей день единственный ареал их распространения. Я имею в виду типично эндемичные виды. Исходными формами современных высокогорных эндемиков были среднегорные или даже равнинные виды. Центральноазиатские горы до критичного периода не превышали 2000 метров. Одновременно со складкообразованием формировалась и высокогорная фауна, приспосабливавшаяся к изменяющимся жизненным условиям. Существенное значение имели изменения климата, обычно сухого и жаркого. В четвертичном периоде процессы горообразования в Центральной Азии после относительного затишья вновь активизировались. Это сочеталось с общим похолоданием климата, что способствовало сильному горному оледенению. Параллельно с этим шло проникновение